Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 12 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Продолжаются дни Арцаха во Франции. Вопрос признания геноцида армян и карабахский вопрос необходимо перенести в более глобальные плоскости, считает правозащитник Лариса Алавердян. Итоги 2017 года подводят в Министерстве труда и по социальным вопросам. 2017 год был успешным в плане спорта. Итак, подробности новостного блока. В 10 французских городах, установивших дружественные отношения с городами Нагорно-Карабахской республики, продолжаются мероприятия, проводимые в рамках фестиваля «Дни Арцаха во Франции». Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. В эти дни фестиваль гостил в городе Ле-Пен-Мирабо департамента Буш-Дюрон Франции, где состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. На мероприятии присутствовали мэр города госпожа Моник Списса, член Сената Франции, бывший мэр Ле-Пен-Мирабо Мишель Амиель, члены городского совета, депутаты департамента, а также советник государственного министра НКР Артак Бегларян и постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованес Геваркян. В программу фестиваля включены в частности фотовыставка «Арцах. Душа края» известного французского фотографа Ивана Травери, экспозиция графических работ художника Сильвена Савои, путешествие в Арцах, показы документального фильма «Мы наши горы» французского режиссера армянского происхождения Арно Хаянджаняна, а также свободная лекция юриста Жерара Гергеряна на тему «Право нации на самоопределение и правовые аспекты арцахского конфликта», во время которой выступил советник госминистра НКР Артак Бегларян. Завтра исполняется 28 лет со дня погромов армян в Баку. Об этом в беседе с журналистами сказала председатель НПО против правового произвола Лариса Алавердян. По ее словам, Азербайджан осуществил чистку от армян во всех тех областях, где армяне исторически на протяжении веков проживали. 88 год стал неким новым этапом. Можно поговорить о национально-освободительном движении, разумеется, но мне бы хотелось сказать, что армяне в это время боролись за защиту от истребления, сказала правозащитник. Лариса Алавердян отметила, что политика Азербайджана нисколько не изменилась. Азербайджан не готов к компромиссам. Это сродни тому, что кто-то вторгнется в дом, все украдет, потом половину вернет, а сам поступок преступления останутся безнаказанными. Преступление Азербайджана заключается в применении силы, противостоянии реализации права на самоопределение, сказала Лариса Алавердян, отметив при этом, что погромы армян являются преступлением против человечества, преступлением в отношении мира. Вопрос признания геноцида армян, вопрос урегулирования карабахского конфликта необходимо перевести в более глобальные плоскости, где наша борьба во всех планах будет созвучна проблемам передового человечества, сказала правозащитник. В 2017 году Министерство труда и по социальным вопросам НКР обеспечило реализацию государственной политики по основным направлениям социальной сферы, придавая важное значение улучшению демографической ситуации, совершенствованию пенсионной системы и системы занятости, созданию условий для решения проблем инвалидов, пожилых людей, женщин и детей, полноценной реализации социального права. Об этом заявил СМИ министр Самвел Аванесян. В этих целях на рассмотрение правительства, по его словам, было представлено 9 законов и 40 проектов постановлений. Реализовано более 50 программ. Кроме того, указом президента к аппарату министерства были присоединены управление по жилищным вопросам и отдел заселения и миграции. Продолжилась реализация программ по стимулированию рождаемости и многодетности. По состоянию на 1 декабря прошлого года в Арцахе на свет появились 2157 детей. Кстати, помимо пособий в связи с рождением в семье четвертого ребенка, благотворительным фондом «Ташир» было выделено по 4000 долларов США. В то же время продолжились работы по строительству новых домов для семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Что касается заселения, были изучены дела более 120 семей переселенцев, постоянно проживающих в Арцахе в течение 10 лет. В результате на стадии приватизации находятся дома, предоставленные 102 семьям. Программы, касающиеся государственной политики занятости, нацелены на обеспечение стабильности стабильности и занятости граждан, в частности, неконкурентоспособных на рынке труда лиц. Состоялись встречи с 650 работодателями, в результате чего ими было представлено 225 вакансий, трудоустроено 128 человек. По состоянию на 1 декабря в качестве ищущих работу на учет было взято 1468 человек, подавляющее большинство которых получили статус безработного. В сфере пенсионного обеспечения продолжились работы по совершенствованию законодательства, внедрению системы электронная пенсия. Количество получающих трудовую и социальную пенсию составило около 23 тысяч человек, заключил министр труда и социальных вопросов НКР Самвел Аванесян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Пресс-конференцию по итогам 2017 года и о перспективах 2018 провел сегодня министр финансов Григорий Мартиросян. Речь министра была разделена на три основные части. Это экономическая среда 2017 года и ее показатели, госбюджет 2018 года, налоговая политика и преобразование со стороны Минфина в различных сферах. Министр отметил, что самый основной показатель – это показатель ВВП. Окончательные статистические данные еще не готовы, но предполагается, что ВВП 2017 года составит 267 миллиард драм, что означает 15% экономического роста. 2017 թվականի համախառ ներքին արդյունքը մեր գնահատականներով կկազմի շուրջ 267 միլիարդ դրամ։ Կարձանագրենք 15% տնտեսական աճ։ В действительности это очень высокий показатель. За последние 10 лет такого не было. Из 15 всего 6% обеспечивается горно-рудным производством, остальные 9% за счет других сфер, в частности энергетика, строительство, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, сфера финансов. Возможен рост 50% в сфере промышленности. В сфере строительства объем составит 53 миллиарда драм. Рост ожидается 16%. В сфере сельского хозяйства ожидается рост 10%. Что касается выполняемости госбюджета 2017 года, собственная прибыль составила 41,1 миллиард драм вместо 38,5 миллиард драм. Это означает, что программа перевыполнена на 6,1%, подчеркнул Григорий Мартиросян. Основная часть прибыли госбюджета составила налоговая прибыль. В 2017 году она составила 39,7 миллиард драм вместо 37,5. Здесь также перевыполнен план на 6,1%. По сравнению с 2016 годом налоговая прибыль увеличилась на 22%. Дополнительная сумма составила 7 миллиард 400 тысяч драм. Основную часть прибыли обеспечили первые 7 крупных налогоплательщиков, отметил министр финансов. Այդ գումարի գերակշիռ մասը ապահովել են առաջին 7 ամենախոշոր հարկատունները, որապես 5 միլիարդ 400 միլիոնի լրացուցիչ հարկային եկամուտներ. Малые и средние предприятия обеспечили дополнительно около 2 миллиардов драмов. Расходы госбюджета составили 92 миллиарда драм. Это составляет 97% от запланированного, сэкономлено 3%. В этих условиях были выполнены все социальные обязательства со стороны государства. Были выплачены зарплаты, пенсии, пособия. Далее министр ответил на многочисленные вопросы журналистов. Начальник управления спорта Миноборнауки и спорта НКР Ашот Даниилян заметил, что в 2017 году спортсмены Арцаха участвовали в 8 чемпионатах мира, 23 чемпионатах Европы, 25 турнирах мира и 59 соревнованиях в Армении, а также в различных тренерских и судейских семинарах. По понятной причине все участники перечисленных соревнований выступали под флагом Армении. В этом году у нас был один чемпион мира Артур Арушанян. Это единственный спортсмен в Армении и Закавказье, Азии, который дважды становится чемпионом мира по киокушин-карате. На чемпионатах мира мы завоевали 2 серебряные и 7 бронзовых медалей. В Арцахе действуют свыше 20 федераций, пользующихся поддержкой государства. В прошлом году появилась еще одна федерация по тяжелой атлетике, что очень важно для нашего спортивного мира. Очень скоро в квартале Старый Армянаван, столица, откроется спортивный зал для занятий вольной борьбой. В целом, примерно 25 тысяч человек ведут активную спортивную жизнь. Во всех районах функционируют спортшколы, которые имеют свои филиалы в селах. В Степанакерте 4 спортшколы. Будем надеяться, что и 2018 год начнем с достижений. С первых же дней открывается новый спортивный сезон. В начале первенства Арцаха, а затем чемпионаты Армении. Мы хотим придать импульс гимнастике. Как руководитель этой структуры я мечтаю об открытии в Арцахе гимнастической школы, заключил начальник управления спорта Миноборнауки и спорта НКР Ашот Даниилян. Неизвестные ворвались и разгромили армянскую церковь Сурб-Киракос в турецком городе Диарбекир. Злоумышленники были вооружены кувалдами и нанесли ущерб зданию церкви, сообщает ближневосточное издание «Алмонитор», ссылаясь на слова смотрителя армянской церкви Армена Демирчана. Алтарь храма был разрушен, а полотна с изображением христианских святых были разорваны. Церковь Сурб-Киракос в Диарбекире – самая большая армянская церковь Ближнего Востока. На протяжении долгих лет она была заброшенной. В 2011 году благодаря пожертвованиям армянской диаспоры церковь отреставрировали и вновь открыли для прихожан. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.